Глава 20. Сергей. «Пожалуйста, не смотри на меня так. Ты меня раздражаешь». Едва ли не фыркает Яра, возводя глаза к потолку. «Если бы я не испугался за нее так чертовски сильно, то высказал бы сейчас многое. А так, единственное, на что способен, это благодарить Бога, что все обошлось, и с ней, и с Машей». Все внутри кипит от негодования. Сколько всего они от меня еще скрыли. С тем, что Маша решила правду скрывать, я свыкался все последние недели. Но от Яры подобного не мог ожидать. Только не от нее. Перевожу взгляд на Машу, тихонечко сидящую в уголочке гостиной Нагорных. Сжимаю ладони в кулаки и разжимаю, пытаясь так сконцентрироваться на главном. Откинув эмоции. За последний час она ни слова не проронила. «И на нее так тоже не смотри!» Саяра уже откровенно посмеивается. Откуда в ней только силы берутся? Наркоз еще, видимо, действует. «Не заводись, мы хотели как лучше!» Здоровой рукой сжимает мое колено. Она так делала, когда я мелким начинал спорить с братом. Жест значил: «Сережа, остынь, пока хуже не стало». Выхватить от него было проще простого. Это сейчас он стал степенный, но былая дурь до сих пор где-то в нем припрятана. Полслова требовалось, чтоб Дима из себя вышел. К слову о брате. «Дима знал?» Заглядываю Ере в глаза, чтобы соврать не смогла. Смотрю очень внимательно. Мы друг друга когда-то превосходно знали. «О чем именно?» Брови Яры вопросительно поднимаются. Медленный выдох, иначе сорвусь. И не прощу себя после. Так виртуозно бесить умеет только она. Обо всем. На пару секунд воцаряется тишина. «Нет, конечно. Дима такой же ненормальный, как ты. Вы бы мне все планы испортили». «А 8 швов тоже в твои планы входили?» Не выдержав, стремительно на ноги поднимаюсь и, отойдя на пару шагов, указываю на ее перевязанную руку, только бы не обидеть ее. Объяснить свое состояние у меня бы при всем желании не получилось. Потряхивает. Так упорно я стараюсь держать эмоции. «Не совсем», — произносит Яра так просто, как будто ничего не случилось. Ну или повод для негодования совсем мелковат. Щи вместо супа куриного сварила. «Но так тоже неплохо. Нам нужен был весомый повод». «Твою ж мать!» Обеими руками обхватываю голову, сдавливаю. Еще немного, и череп лопнет, развалившись на части. «Как с ней вообще разговаривать? Ты так заскучала в декрете, что решила поиграть в шпионку?» «Я очень... просто невероятно сильно заскучала в декрете, и ты это знаешь, все знают. Кстати, Дима не разрешил мне взять в работу какое-нибудь дело». «Только посмотрите на нее. Весело, блять. Хочешь сказать, Дима виноват?» Вкрадчивый голос брата раздается за моей спиной. Он с Юлей приехал сразу. Моя невестка собрала всех детей и развлекает их в детской. Периодически оттуда доносятся вопли Нагорного-младшего. «Дайте небеса и терпение на этого мелкого баламута. Он и маму-то свою ушатал, что говорить о других?» «Ты передергиваешь». Невозмутимость Яры зашкаливает. «Я хочу сказать, что по-прежнему считаю, что вам не стоит вмешиваться. Только испортите все. Расследование длится долго. Слишком много сил затрачено и времени, чтобы пустить под откос все в одночасье». «Ты себя слышишь?» Произносим одновременно с Димой. «Я сама виновата. Не стоило отсвечивать у дома Руфицкого». Маша всхлипывает. Смотрю на нее, такая печальная и потерянная, что в грудной клетке начинает неприятно щемить. Нетрудно догадаться, почему ей плохо. Как и о том, что Саяра забыла у Марка. Ублюдок точно не жилец. Саяра откидывается назад, чтобы увидеть Машу, которую я от нее закрываю. «Маш, сходи, пожалуйста, посмотри, как там Юля. Мне кажется, Ярик ее уже оглушил. Нормально себя чувствуешь?» Маша кивает, поджав губы, после чего выходит из комнаты. «Не обижайте мне девочку, поняли?» Тоненький пальчик Яры гуляет от меня к Диме. «Я серьезно. Маша не виновата. Это легкое предупреждение, чтобы я не лезла. Сёма говорил, что у них кто-то сливает инфу». Дима глухо матерится и, запрокинув голову, сжимает переносицу. «Или ты сейчас же все объяснишь, или я за себя не ручаюсь. С каких пор у нас экономические махинаторы тачки начали взрывать? Незаконное возмещение НДС из бюджета — это всего лишь мошенничество, хоть и в особо крупных размерах. Чтобы сесть по этой статье, постараться надо. Другое дело — покушение, Яра». Последний раз Димон выходил из себя так отчаянно, когда узнал, что Юля ребенка от него скрывала. Нелегко довести его до края. И еще тяжелее после привести чувства. «Сереж, прости, пожалуйста». Яра смотрит на меня. В ее глазах отражается раскаяние. «Я тебе сейчас расскажу кое-что, а ты постараешься излишне не пылить». После этого вообще реально остаться в состоянии душевного равновесия. В общих чертах, не вдаваясь в подробности, Яра рассказывает о том, что Наталья Леонидовна решила взяться за старое. На этот раз они решили государство на бабло развести. Везде успевает нагадить. Еще бы, цель разрушить семью дочери достигнута. Нужно ведь дальше двигаться. Зачем потенциалу пропадать? Это обычное дело. Нужно только создать мощный прецедент. Если возместиться на основании такой макулатуры по решению налоговой, а еще лучше через суд, то будет положительная практика. Ей апеллировать в дальнейшем все налогоплательщики будут, то есть суммы возмещения возрастут, но для первого раза нужен кто-то непробиваемый, человек с большим опытом и стальными нервами. Таскают же все, от налоговой до следственного комитета. Яра мне подмигивает. Все следаки ненавидят экономические дела. Хрен разберешься там. Твоя бывшая теща для такого идеально подходит, Сереж. У нее масса связей, опыта и необходимых знаний. И прет она, как танк. Киваю Яре, дескать, дальше. Интересно, они собирались мне о чем-то рассказывать, если бы не случившееся? Сами по себе никому такие дела не интересны. На местном уровне можно звездочку получить. Если до суда дойдет, стрясти бабла за щадящий приговор. У них же... Улавливаю, как Яра задумывается. Не хочет всего говорить. Заебись. В общем, не просто так Руфицкий из страны уезжал. За ним тянутся очень нехорошие ниточки. Совсем другие статьи. Срок давности еще не вышел. Но, видимо, большие деньги — веский повод вернуться в страну. Ну и люди за ними стоят непростые. Собственно, из-за них все так затянуто. Нужно найти что-то, чтобы собрать базу для предъявления обвинений. Никого из Верховного суда на основании показаний свидетелей ты не то что не арестуешь, даже не допросишь. Ты поэтому Машу забрала? Вопросов к бывшей жене у меня все больше. После Яры настанет ее очередь на них отвечать. Отчасти. Все может выйти из-под контроль. Дима перебивает Яру. «Уже вышла!» Шипит сквозь зубы. Состроив гримасу, Яра прикрывает глаза. «Я сама затупила. Руслан сейчас папу привезет. Представляю, что начнется». Вздыхает горестно. «Оба будут мне мозг взрывать на пару». Рус уехал за тестем, чтобы никто не успел ему сообщить раньше. С его больным сердцем это может плохо закончиться. «Есть за что. Я приезжал. Я с тобой разговаривал. Ты могла бы сказать, хотя бы намекнуть». Медленно, по словам, брат выталкивает слова из себя. «Зачем? чтобы вы с папой опять всех пересажали? А потом что? Многолетняя работа десятков людей на смарку пойдет. Это ведь не из-за Сараевой и не из-за Руфийского началось. Черт. Сейчас снова переругаются. Срать мне на их работу хотелось. Неужели непонятно? Ты хотя бы представляешь, как жить с пониманием, что не смог защитить близкого человека? О нас не думаешь. Тогда об отце и мужу подумай. Им каково будет? Яр, просто пойми. Просит Дима. Нам всем ровно на всех этих мошенников. Пусть хоть передохнут или друг друга пересажают. Это не важно. Тяжело выдыхает. В коем-то веке я солидарен с братом. Мы с твоим отцом не хотели, чтобы ты на госслужбу шла из-за своей принципиальности. У тебя же в принципе нет задней. Я всего лишь помогла Сёме выйти на нужного человека. Всего лишь? Ты издеваешься, что ли? Сейчас я понимаю, почему Руслан ревнует Саяру к Диме. Они не могут спокойно общаться. Складывается впечатление, что вот-вот поубивают друг друга. Не зная, трудно поверить, что замешаны чувства покрепче любви. Она нам родная. Я бы тебе не советовал кричать на нее. Раздался тихий незнакомый голос.